Про улыбки. Чибис быстро убрал под стол ногу с бинтом и съежил плечи. Глянул снизу вверх. «Вы же сами знаете». «Что знаю? Про банки? Кто поверит, что ты регулярно появляешься здесь ради копеечного дохода?» «Ну, я же иногда здесь обедаю на этот доход». «Чибис, не плети мне из мозгов косички», — ласково сказал Ян Яныч. — Мы знаем друг друга уже достаточно долго, и пора открыть карты. Что тебя тянет сюда? Чибис опустил голову, а Хохол встал торчком. Мне показалось, что Чибис уронит слезинки. Но он опять вытащил рогатку и положил на ладонь. Рогатка подпрыгнула и присмирела. — Это не я. Это ее тянет. — Почему? — Откуда же я знаю? Чибис скинул лицо. «Я ее однажды сделал просто так, а она давай показывать на разные места, тянуть меня к ним, к старым домам, к фонтану с медным журавлем. А сюда сильнее всего. Когда проходил неподалеку, она прям как живая. Мне стало интересно, я зашел раз, другой, а потом стал собирать банки, чтобы всегда была причина». Он снова стал смотреть в стол и шепотом признался. «Здесь хорошо. Какая-то особая аура», — дернула меня за язык. Оба посмотрели на меня, и я примолк. Ян Яныч мизинцем потрогал рогатку на ладони Чибиса. «В общем-то, понятно. Эти штучки обычно реагируют на всякие аномалии. Особенно, когда владелец такой вещи тоже реагирует. Но знать бы, на что именно. Ведь не просто же на то, что здесь хорошо». Чибис в ответ лишь пошевелил плечами. Я решил помочь ему. Глянул назад и спросил. «Может, рогатка тянется к нему? Здесь это самая удивительная вещь». Через арку виден был самолет, подвешенный на лесках в большом зале. Самолет чуть покачивался. С полминуты мы втроем смотрели на него, потом Ян Яныч пожал плечами. «Едва ли. Это просто модель. Какая в ней аномалия? Хотя...» Я решил высказать догадку. «Наверное, как раз на такой машине летал Арцеулов, да? Это ведь в его честь называется кафе». «Ну, да, но не совсем», — отозвался Ян Яныч. Он, кажется, раздумывал, объяснять ли что-то мальчишкам или не стоит. Потом сказал. «Знаменитый Арцеулов летал не на таком аппарате. Таких, в общем-то, и не было на свете. Это модель, фантазия мастера. Так сказать, стилизация под старину. А мастера этого, то есть моделиста, звали тоже Арцеулов. Только не Константин Иванович, а Леонид Васильевич. Он тоже одно время был летчиком, только не знаменитым. Но хорошим. И название здешнее, в память о нем. Он был мой друг». Мы молчали. «Был. Этим ведь многое сказано». Ян Яныч опять сел напротив нас и медленно объяснил. «Такое вот дело. Я его спрашивал, может, вы родственники? А он отмахивался. Да что ты, просто однофамильцы, хотя немножко знакомые, несколько раз обменивались письмами. Константин Иванович, ты долго жил, до 86-го года. А Леонид Васильевич умер 2 года назад. Он обитал в этом доме на 2-м этаже». Он был сыном летчика, пилота местных линий, и сам летал одно время. Но потом случились нелады со здоровьем, и он стал авиатехником. У него было много всяких талантов, и среди них способность к стремительным вычислениям. Словно калькулятор в голове. Это помогало ему моментально рассчитывать чертежи моделей. Он много лет руководил кружком авиамоделистов во Дворце пионеров. «Вы, наверное, там и познакомились?» — догадливо спросил Чибис. «Там. Когда я был совсем пацаном. Только моделист из меня был фиговый. Как говорится, руки росли не с того места. Но Леонид Васильевич меня все равно привечал. Потому что я любил книжки и повадился забегать к нему домой. Взять то Стругацких, то капитана Блада. Ну, и когда сделался таким вот длинным, армию отрубил, да факультет, все равно мы остались друзьями. Было о чем поговорить. И эту вот модель, самую свою любимую, он завещал мне. А заодно и квартиру на втором этаже. А нижние помещения для кафе я выкупил сам, подвернулись деньжата. Стоило это недорого, потому что дом был назначен к сносу. Только снос у чиновников не выгорел». «Потому что памятник старины», — догадался я. «Потому что всякий памятник, сразу не разберешься. Недаром рогатка Чибиса прыгает, как заведенная. Вы слышали байку про острие иглы?» «Не», — вдвоем сказали мы с Чибисом. «У богословов с давних пор ведется спор, сколько ангелов может поместиться на таком острие. Мол, ангелы, они, во-первых, существа бестелесные, а во-вторых, умеющие творить чудеса. Места им на игле не надо, и к тому же, если захотят, могут превратить острие в целый космодром. Но дело, видимо, не только в ангелах, а еще и в свойствах самого острия. Площадь его никакая, то есть сводится к бесконечно малой величине. А бесконечно малые величины, по некоторым данным, запросто смыкаются с бесконечно большими. По каким-то там законам физики, математики и космических пространств. Я в этом деле не бум-бум, хотя и кончал философский факультет. Знаю только, что на Земле аномальных точек со свойствами игольного острия немало. Там-то и происходят всякие фокусы, вроде встреч с пришельцами и попаданий в параллельные пространства». «Я читал про такое», — вспомнил я. «В книжке Мичио Накамуры». Ян Яныч глянул на меня с любопытством, кивнул. «Я тоже ее одолел когда-то. Значит, возможно, взаимопонимание. Я к чему это говорю? К тому, что Леонид Васильевич утверждал, будто это ветхое строение тоже находится на острие иглы».